Тарас Воловик последние полчаса провел в библиотеке. Сначала он выбрал Кафку, но первые же страницы убедили его, что ни один нормальный человек не будет это читать. «Бред какой-то», — удовлетворенно пробормотал Тарас Эммануилович. «Притворяются. Кафка, Кафка, потрясающие книги. Лжецы». Воловик любил, когда жизнь подкидывала ему доказательства несовершенства окружающих. Если о каком-нибудь верном муже становилось известно, что он изменяет жене, Тарас Эммануилович расцветал, как роза. Услышав о том, что его коллега проиграл в казино все свое имущество, Воловик 2 дня пребывал в хорошем настроении. А когда тот же коллега попал в клинику лечения зависимостей, Тарас Эммануилович засветился от радости. «А вы мне что говорили?» – сладостно пенял он окружающим. «Что хороший человек Денис Грищук. Ну, полюбуйтесь на вашего Грищука. Где он теперь? Хе-хе-хе». Тарас Эммануилович не переносил людей, которые были лучше его самого. Исключение составляло начальство. В своих близких Тарас выискивал ущербность и культивировал ее, как садовник культивирует цветы. Женщины не задерживались рядом с Тарасом, потому что с ним они начинали казаться себе моральными инвалидами. Любимая фраза Воловика была: «Вы это делаете не потому, что вы добрые, а потому, что вы хотите такими казаться». Однажды нашелся человек, который в ответ спросил Тараса Эммануиловича: «Какая разница, если результат одинаков?» Воловик возненавидел его от всей души. Бросив Кафку, Тарас достал из другого шкафа книгу кулинара Похлебкина. Но и о еде не читалось. Он сел в кресло и поерзал, представляя себя хозяином этого дома. Сидеть оказалось неудобно. Кресло подходило для худого Ковальского, но не годилось для толстого Тараса. К худым у Воловика были отдельные претензии. «Тощие, потому что у них глисты», – бормотал он. «Или таблетки жрут, организм гробят. Идиоты». Год назад в его отдел устроился мужчина лет 50, находившийся в прекрасной физической форме. Он занимался спортом, правильно питался, а зимой с наслаждением купался в проруби. Тарас Эммануилович истрадался, глядя на него. Живое доказательство того, что здоровый образ жизни приносит свои плоды, ходило рядом с ним по офису. Доказательство не ело таблетки для похудения и не изнуряло себя диетами. Более того, оно счастливо жило в браке и воспитывала 5 внуков. И это было непереносимо. Тарас яростно жевал булочки и пытался найти изъян в своем коллеге. Рядом с ним Воловик ощущал себя человеком 2-го сорта. Зависть точила Тараса до тех пор, пока коллега не уволился. Тогда Тарас Эммануилович вздохнул свободнее, но предпочитал думать, что в бывшем сотруднике все-таки скрывался какой-то порок. Просто он не был вовремя обнаружен. Достоинство других людей Воловик ощущал как прямую насмешку над собой. Он – толстый, некрасивый, без друзей и семьи. А Денис Грищук – синеглазый, общительный, веселый и пахнет Фаренгейтом. Из всего этого списка Тарас мог повторить только Фаренгейт. У Ковальского Тарасу очень не понравилось. Дом был огромен и при этом содержался в полном порядке. Тарас пытался найти пыль хотя бы на шкафу, не преуспел и расстроился. Прекрасный сад цвел и благоухал, повариха отменно стряпала, придраться было совершенно не к чему. Разве что к Кафке. Если хозяин держит его в своей библиотеке, значит, тоже притворщик и сноб. Пускает пыль в глаза, а сам наверняка не читает ничего, кроме желтой прессы. Эта мысль несколько примирила Тараса с действительностью. Он вспомнил, что видел где-то бильярд. Надо сыграть. Воловик подошел к двери, но услышал снаружи голоса и остановился. «Какой в этом смысл?» – спросил низкий тяжелый голос. «Здесь не нам двоим работать надо, а целой следственной группе». «Задачка уж очень интересная», – ответил ему другой, легкий и насмешливый. Из дома вышел человек с веревкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком. «Макар, поехали домой, а?» – попросил первый. «Нечего здесь ловить». «У тебя есть хоть какие-нибудь версии произошедшего?» «А как же, целых три». Голоса стихли в глубине коридора, и Воловику не удалось узнать, что за версия и что произошло. Он задумчиво почесал бородку. «Следственная группа, значит, так-так-так». Крадучись, Тарас вышел из комнаты, не поставив Кавку на место. 10 минут спустя в библиотеку заглянула Полина. Она взяла за правило делать обход несколько раз в день. Всего 3 гостей, а хлопот от них, как от 30. Приходилось проявлять дипломатию пополам с настойчивостью, чтобы держать их в рамках. Тарас Эммануилович, затаивший злобу с той секунды, как она назвала его Манулом Мануловичем, норовил облазить все углы в доме. Хотя Ковальский недвусмысленно сказал, что для гостей открыты лишь столовая, библиотека и бильярдная. И все равно вчера вечером Полина застала Воловика, гулявшего возле кабинета Анжия. Что, спрашивается, ему там понадобилось? В ответ на замечание Тарас Эммануилович окрысился. Он, мол, рассматривает картины. Что ж, может быть и так. Только на двери кабинета нет никаких картин. Вальяжный Давид Романович на правах старого приятеля тоже бродил, где вздумается. А художница Ирма могла забраться по рассеянности на чердак и потом не помнить, как она туда попала. У Полины даже возникло предположение, что она выпивает. Нет, без присмотра этих людей оставлять нельзя. И Полина бдила, добровольно взяв на себя функции охраны. Вскоре выяснилось, что Василий делает то же самое. Почти все время он болтался в доме без видимой цели. Полина сталкивалась с ним на лестнице и в коридорах. Она натыкалась на водителя, сидящего на подоконнике или бездельничающего в бильярдной. Если экономка отсылала его с каким-нибудь поручением, он неохотно подчинялся, но вскоре возвращался обратно. Впрочем, вскоре Полина поняла, что Василий глаз не спускает с клиентов доктора. Он знал, где находится каждый из них. Когда после Ирмы на чердак попытался подняться Давид, Василий возник из ниоткуда и бесстрастно сообщил, что наверху нет ничего интересного, а доктору неприятно, когда нарушают его требования. И самоуверенный Давид Романович отступил, даже извинился от всей души. Василий улыбнулся одними губами, но глаза его смотрели холодно, недоверчиво. Когда Далиани ушел, Полина спросила почему-то шепотом, «Зачем ему туда?» Они стояли на ступеньках, над ними виднелась узкая чердачная дверь. Водитель посмотрел на нее с высоты своего огромного роста, как всегда Полине показалось, что он не удостоит ее объяснениями. Но Василий ответил, «Во-первых, Давид не переносит ограничений. Давиду Далиане везде должна быть красная ковровая дорожка и распахнутые двери. А во-вторых?» «Во-вторых, он не может быть как все. Считает, что у него особый статус. Значит, ему должно быть позволено больше, чем остальным. Для него оскорбительно, что какой-то бабе дали подняться на чердак, а ему нет». «Но ведь он действительно в хороших отношениях с доктором», рискнула заметить Полина. Когда они встретились, Анжей даже уговаривал его заезжать почаще. Водитель рассмеялся. Так и сказал. «А вы знаете, что в промежутках между гостями Анжей Михайлович вообще никого не принимает? С его стороны эта фраза – обычная любезность. И Давиду это отлично известно. Как-то раз он приехал без предупреждения с мясом для шашлыков. Ну а доктор не пустил его дальше калитки». Давид орал так, что деревья тряслись в лесу. Кричал, что больше сюда ни ногой. Почему же он опять приехал? А что ему оставалось делать? Проорался, успокоился. Пару месяцев назад снова попробовал наведаться. У него проблемы с сыном. Он был готов заплатить любые деньги, чтобы Анжей помог. А что Анжей? Отказал. Мы с ним на следующий день должны были лететь в Прагу. А доктору свой интерес всегда дороже чужого. Василий спохватился, что сказал лишнее, и помрачнел. А вообще-то это нас не касается, это дело доктора. Он спустился на 4 ступеньки. Теперь они с Полиной стали одного роста. «И вам не нужно в это лезть, ага?» «Ага», — согласилась Полина. Страшный рубец на его лбу притягивал ее взгляд. Что же это была за травма, от которой остался такой след? «Это от осколка», — любезно объяснил водитель. Полина торопливо заверила, что она ни о чем не спрашивала. «Вы слишком громко думали». И ушел, ступая бесшумно, словно кот. Полина не стала спрашивать, от какого осколка. Что-то подсказывало ей, что вряд ли это была чашка. Зайдя в библиотеку, Полина сразу увидела небрежно брошенную книгу и рассердилась. Ковальский никогда не забыл бы ее так, на спинке кресла, раскрытую, переплетом кверху. Конечно, это сделал неряшливый воловик. Везде, где он был, оставались следы его пребывания, словно Манул Манулович метил территорию. Полина вернула бедного Кавку на полку. Взгляд ее упал на книгу Похлебкина, которой на ее памяти никто не пользовался. И тут она ощутила, что хочет есть. Обед закончился 2 часа назад, а Клару Ивановну она отпустила до ужина. Но на кухне стояла целая корзина красных яблок. Сезон хурмы подошел к концу, и Василий перешел на другие фрукты. Девушка спустилась вниз. Выбрав самое крепкое крупное яблоко, она взяла нож, чтобы почистить его, но передумала и вонзила зубы в хрустящую сладкую мякоть. Из мякоти брызнул сок. Полина приглушенно чихнула и не услышала, как открылась дверь в столовую. Она стояла возле окна, грызла яблоко и строила догадки о причине приезда частных детективов. Поэтому голоса в столовой застали ее врасплох. «Потому что только они могут помочь», — воскликнул Ковальский, продолжая какой-то спор. «Ты знаешь, чем занимается большинство частных детективов? Слежкой за неверными супругами. А эти ищут людей, и успешно». Полина замерла с надкушенным яблоком в руке. «Да нельзя его найти», — приглушенно рявкнул Василий. «Слишком много времени прошло. Раньше надо было рыпаться, понимаете? Раньше». В другое время Анжей, ревнитель чистоты языка, не преминул бы сделать замечание водителю. Но не сейчас, — он сказал устало. «Хотя бы попробуем. Понимаю, что поздно, Вася, понимаю. Но я ведь как тогда решил? Нет человека, нет проблемы. А она есть, Васенька». «Да где? Все же нормально». «Не знаю. Такое ощущение, что вот-вот где-то взорвется». «А где – неизвестно». «Сразу надо было идти в милицию», – хмуро бросил Василий. «Почему мы этого не сделали, Андрей Михайлович?»